Поведаю о истории, произошедшей со мной в далеком 2009 году. В те годы я был студентом и проживал в родном городе, а мои родители переехали в связи с назначением отца на новую должность в другой. Отец достаточно неплохо зарабатывал на новом месте, поэтому к новой просторной квартире в ближайшее время добавился не менее просторный коттедж. Стояло жаркое лето 2009 года, и получив отпуск, родители не преминули уехать из Рашки на 21 день, прихватив с собой других детей. Нас в семье трое. За недвижимым имуществом был необходим присмотр. С этой целью родители выдернули меня из родного города. К счастью, я смог уговорить своего лучшего друга, Алексея, поехать со мной. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время виделись с Лешей мы реже, чем обычно. Поступив в разные вузы и учась в разные смены, общение невольно сокращалось. Так что мы были очень рады предоставившейся возможности. Поехав, мы с Лехой осмотрели хоромы, в которых нам предстояло провести 3 недели. Дом производил хорошее впечатление. 3 этажа, порядком 200 квадратных метров, со всеми удобствами. Единственный косяк заключался в месторасположении коттеджа. Дело в том, что этот район считался крайне неблагополучным. Если верить слухам, в 90-е здесь был рассадник наркомании и преступности. Кроме того, в 10 минутах ходьбы находился местный психологический диспансер, а чуть подальше – туб-диспансер. И хотя в конце нулевых было спокойно, контингент все равно вызывал определенные опасения. Также намечались проблемы с транспортом. В шаговой доступности была конечная автобусная остановка, однако после 8 вечера можно было и не надеяться уехать отсюда. Все это показалось нам незначительными минусами по сравнению со свободной жизнью в таких условиях. Уезжая, родители оставили мне достаточное количество денег на карманные расходы и полный холодильник полуфабрикатов. Проводив предков, мы с товарищем, недолго раздумывая, отправились в ближайший магазин за холодным пивом и, вернувшись, устроились в беседке, расположенной на предусадебном участке. Мои родители всегда любили собак, и в то время у них на цепи жила огромная азиатская овчарка, которую нам периодически следовало кормить и поить. В попытках подружиться с собакой мы скоротали первый вечер в этом доме. Первую неделю мы провели просто отлично. Жарили шашлыки, знакомились с народом в городе, гуляли под дождем, выпивали. Вечерами мы любили забираться на 3-й этаж и смотреть на закат, рассказывать друг другу всякие штуки. Из окна нам были видны неказистые дома соседей. Дело в том, что коттеджами была застроена только первая линия. Дальше шли старенькие покосившиеся домики, построенные еще в 70-х годах. А еще дальше – дачные участки. Сейчас уже не вспомнить, кто из нас предложил сходить и посмотреть, как живет народ в глубинке. В любом случае, идея показалась нам весьма заманчивой, и мы, наскоро собрав рюкзак, выдвинулись. В рюкзаке у нас оказалась 3-литровая торпеда с пивом, пачка сигарет, зажигалка, перочинный ножик. Солнце тем временем уже почти скрылось за горизонт, но было еще не слишком темно, и мы двинулись в путь. Мы чувствовали какое-то воодушевление и ощущали начало нового приключения. Ну что сказать, частный сектор закончился достаточно быстро. Начались дачные участки с их абсолютно непонятной уличной сетью. Мы шли, что называется, куда глаза глядят. Шутили, много курили. Периодически останавливались, чтобы приложиться к бутылке. Взошла неполная луна, которая немного освещала наш путь. В большинстве своем все дома были огорожены глухими заборами. Кое-где горел свет. У кого-то играла музыка. В общем, дачный сезон был в полном разгаре. Примерно через час пути мы вышли на Т-образный перекресток. Судя указателю, одна из дорог вела в садоводчество. Мы, недолго думая, свернули на нее. Состояние садоводчества повергло нас в некоторое замешательство. Если раньше дома, вдоль которых мы шли, были явно жилыми, по крайней мере в летний сезон, то это садоводчество производило впечатление заброшенного давным-давно. Поднялся холодный ветер, стало прохладней. Остановившись, мы решали, стоит ли идти дальше, или пора уже все-таки возвращаться. Я уже порядком устал идти по этим проселочным дорогам, поэтому голосовал за возвращение домой. Однако Леха уверил меня, что примерно понимает структуру всего этого дачного поселка. И если мы продолжим идти, то сделаем круг и вернемся домой. Это была откровенно дерьмовая идея. Мы вдвоем, в чужом городе, в заброшенной части криминального района. Мои родители за границей и не выходят со мной на связь. То есть никто реально не знает, где мы находимся, и неизвестно, когда нас схватятся, если что-то случится. Не знаю почему, но я повелся на его уговоры. И да, естественно, мы заблудились. Мы пошли прямо и уперлись в тупик. Решили обойти его и свернули с главной дороги на какую-то тропинку. Но она тоже завела нас в тупик. Мы свернули еще куда-то. В итоге мы не смогли вернуться даже на главную дорогу. Это немного нервировало. Мы матерились. Но все же продолжали идти. Зайдя в очередной тупик, мы решили перелезть через забор и пойти уже по лесополосе. Предполагалось, что рано или поздно мы таки выйдем на какую-нибудь тропинку. Так мы и поступили. Идти по лесополосе оказалось несколько сложнее. Листва полностью скрывала небо, и стало очень темно. Кроме того, подлесок был довольно густым, и наша скорость передвижения заметно снизилась. Мы достали сотовые телефоны. Особенно помог нам Лёшин телефон. Sony Ericsson с яркой вспышкой светил не хуже карманного фонарика. Я шел немного впереди, а Лёша сзади освещал мне путь. Несколько раз мы чуть не упали. Хуже всего было то, что мы так и не выходили ни на какую тропинку. Пиво мы уже допили, и у нас начинался сушняк. Через какое-то время брожения по лесу мы вышли на небольшую поляну и решили устроить привал. Усевшись прямо на траву, мы пытались изобразить ножиком наш путь на земле. По-хорошему, мы давно должны были либо вернуться, либо упереться в реку, которая делила город на две половины. Однако вместо этого мы забрели в какую-то чащу, конца которой не было видно. Алексей молча встал и подошел к самой кромке поляны. Я окрикнул его, но он не отозвался. Стало как-то не по себе. Обстановка была откровенно стрёмной, а тут еще и дружище странно себя вел. Где-то через минуту я подошел к нему, положил руку на плечо и развернул. Все его руки и рот были в красной липкой жидкости. С урчащим звуком он начал двигаться в мою сторону. Это было очень страшно. Я чуть не стал кирпичным заводом. Я начал пятиться и, отступившись, завалился на спину. Алексей засмеялся, помог мне подняться и показал мне на дерево облепихи, которое росло как раз там, где он стоял. Выругавшись и пригрозив, что в следующий раз точно ударю его чем-нибудь по голове, я принялся собирать ягоды с дерева вместе с другом. Уже не знаю, в чем тут дело. Или птицы склевали основную часть ягод, или Лёша очень постарался. Но ягоды очень быстро кончились. Вытерев руки от липкого сока об листву, мы решили двинуться дальше. И тут мы столкнулись с проблемой. Мы не могли понять, с какой стороны мы вышли на поляну, и куда нам следует двигаться. Потупив пару минут, пошли в ту сторону, где росла облепиха. Наше и так небыстрое движение периодически прекращалось, когда на пути нам попадались деревья облепихи. Сами ягоды мы уже не ели, но решили, что было бы здорово собрать их про запас и с утреца сварганить компота. На часах было 3:30. Мы наконец-то выбрались на дорогу. Рядом был расположен какой-то домик, а возле забора припаркована машина, мотор которой был заведен. Подойдя, мы начали вглядываться в окна. Они были затонированы, и не было видно, есть ли кто-то внутри автомобиля. Я постучал по стеклу. Из-за забора раздался оклик. Повернувшись, я увидел мужика лет 30. Невысокий, в вытянутых трениках, олимпийке и резиновых тапочках на босу ногу. Он стоял, пошатываясь, и курил. Типичный такой дачник, решил про себя я. Мужик был настроен весьма меланхолично и, не проявляя агрессии, спросил, зачем стучим по его машине, кто такие и что вообще тут делаем. Объяснив ему вкратце ситуэйшн, я спросил у него, как нам выйти к конечной автобусной станции, либо тубдиспансеру. Мужик враз стал трезвым. Спросил, что у нас в рюкзаке. Видать, решил нагреться на нас. Леха открыл рюкзак и показал ему ягоду. Предложил угоститься. На что мужик, матерясь, дал отрицательный ответ. Он надолго замолчал. Достал еще одну сигарету и закурил. Мы с Лехой тихо переговаривались. «Вот что, пацаны!» В итоге нарушил молчание он. «Далеко вы, конечно, забрались. Была тут одна дорога к тубдиспансеру. Вы сразу, видно, не по ней сюда пришли. Местные по ней неохотно-то ходят. Неудобная она. Да и на машинах все сейчас больше. Даже не знаю, найдете сами или нет. И начал объяснять нам наш дальнейший путь. По его словам, выходило, что нам нужно было свернуть с дороги в поле, дойти до опушки леса, и где-то там, он неопределенно махнул рукой, должна быть тропинка. Если по ней идти минут через 30, мы должны были выйти к заднему двору больницы. Общее время маршрута оценивалось примерно в час с небольшим. Поблагодарив мужика, мы поспешили в путь. Мужик докурил, сплюнул, развернулся и побрел в сторону дома, громко смеясь. Наше настроение было приподнятое. Сейчас мы, по крайней мере, не знали, куда нам придется идти. Немного напрягал смех дачника. Чем мы его так рассмешили? Зачем он вначале сделал вид, что пьяный, хотя потом объяснялся вполне нормально? Да и качать его вмиг перестало. Эти вопросы мы и обсуждали, когда подошли к лесной опушке. Тропинку обнаружил Леша. Ну, тропинку, если честно, это можно было назвать с большой натяжкой. Ветви деревьев росли так густо, что уже через метров 5-6 не было возможности что-либо разглядеть. А с другой стороны, подлеска в этом месте не было совсем. Порассуждав на тему, сколько же нужно времени пользоваться дорогой, чтобы вытоптать ее до такой степени, что даже спустя годы после того, как ее забросили, трава не начала расти вновь, мы начали продвигаться вперед. Учитывая, что парни мы не мелкие, я за 1,90 м, Леха 185 см, не было и речи о том, чтобы идти в полный рост. Лешу я пропустил вперед, и он освещал себе путь. И вот в таком полусогнутом состоянии мы двинулись дальше. Неба видно не было. Свет от телефона загораживал тело Алексея. И было очень неуютно. Однако, матерясь, мы продолжали двигаться. Пройдя, по моим ощущениям, 20 метров, Леша внезапно остановился. На мой вопрос о том, что же случилось, он сказал мне быть осторожнее, так как начались ступеньки, спускающиеся вниз. Спускаться по этим ступенькам было очень неудобно. Такое ощущение, что они были рассчитаны на детские ноги. Очень короткие, невысокие и частые. С моей лапой 44-го размера я неоднократно спотыкался, и лишь благодаря тому, что у меня была возможность ухватиться за Лешу, я ни разу не упал. В тот момент проклинали дачника, а его смех стал вполне понятен. Вот ведь упырь. Мог бы и предупредить, или вообще другую дорогу посоветовать. В темноте мы шли уже порядка 1/4 часа, когда ступеньки кончились, и мы вышли на берег речушки. Деревья расступились, и водная гладь отражала большую желтую луну. А еще вдоль всего берега росла облепиха. Через речку был перекинут узкий металлический мостик без перил. Речка была совсем небольшой, 4 метра шириной. Осмотрев мост, который был полностью проржавевшим и не внушал доверия, я предложил перейти речушку вброд, рассудив, что лучше раздеться и взять одежду в руки, а не упасть с этого моста в реку в одежде. Леша был катастрофически против, потому что он толком не умел плавать. Я был уверен, что там не глубоко, но он не захотел меня слушать. Переправляться решили по одному, так как не было никакой уверенности, что мост выдержит вес нас двоих. И так он первый встал на мост. Сделав несколько шагов, он выразил свое нелестное мнение в отношении жителей, которые так и не удосужились сделать нормальный мост через реку. Его претензии, надо признать, были справедливыми. Мост ходил ходуном под ногами. Леша оступился и... Нет, он не упал. Поймав равновесие, он замер на середине моста. Я окликнул его. Спросил, все ли нормально. Ничего не ответив, он уставился на отражение луны. Я еще пару раз окликнул его, но такое ощущение, что он не слышал меня. Подождав еще пару минут и не увидев какого-либо изменения в поведении Алексея, я решил подойти к нему. Аккуратно, бочком я ступил на мост. Сделав пару шагов, я почувствовал сильную головную боль. Еще шажок, голова начала кружиться. Но стоило глянуть на отражающуюся в реке луну, как боль проходила. Не задумываясь о том, как это работает, я уставился на луну и продолжал продвигаться вперед. Добравшись до Алексея, я схватил его за руку. И в этот момент произошла самая неведомая за всю мою жизнь хрень. В отражении воды на том месте, где только что была луна, я увидел сгорбленную старушку. Грязный платок на голове скрывал волосы, впалые щеки, большой нос картошкой. Губы ее шевелились, открывая большие неровные зубы. Но голоса не было слышно. Я поглядел на Алексея. Его губы тоже шевелились. В голову будто вонзились иголки. Я быстро перевел взгляд обратно на воду, и все прекратилось. Боль прошла, но старушка все еще беззвучно что-то говорила. Она начала делать какие-то движения руками, будто тянула много ниток. Леша поддался вперед и под углом градусов 30 завис над рекой. Зажмурившись и схватив его двумя руками, я потянул его в другую сторону. Он легко поддался, и мы полетели спиной вперед в воду. Вода была ледяной, но оказавшись в воде, я быстро нащупал ногами дно и встал. Середина реки оказалась совсем не глубокой. Вода едва доходила мне до пояса. Леша тоже поднялся. Сдернув рюкзак, он принялся вытряхать ягоды из рюкзака в воду. После этого он кинулся на другой берег. Я поспешил за ним. Когда я выбирался на берег, каждый шаг давался с огромным трудом. Мы прошли пару метров и упали без сил. «Пошли, нельзя здесь оставаться», — сказал Алексей, поднимаясь. Он подал мне руку, помог мне подняться, и мы продолжили путь в тишине. Не знаю, о чем он думал тогда, но в моей голове мысли просто не успевали сформироваться. Мне было страшно. Невыносимо сильно хотелось оглянуться, но я не позволял себе этого сделать. Мы все дальше и дальше уходили от того странного места. Совсем скоро начались ступеньки. Подниматься нам пришлось в темноте. Не знаю, пробовал ли Леша включать телефон после падения в воду, но в тот момент спрашивать я его ни о чем не хотел. Держась за руки, мы поднимались все выше и выше, и через какое-то время все-таки вышли из чащи. Нас встретил рассвет. Дачник не обманул. Мы и правда вышли к больнице и, обогнув ее, направились в сторону дома. Через 10 минут мы были уже дома. Мы были вымотаны физически и морально. Кое-как развесили одежду и молча разошлись по разным этажам, где и завалились спать. Проснулись мы ближе к вечеру. Оставаться в этом доме было невыносимо страшно. Обсудив это, мы наскоро собрались, покормили собаку и побежали на остановку. Успели мы как раз на последний автобус. Народу на остановке почти не было. Забравшись в него и устроившись на заднем сиденье, я почувствовал облегчение. Мы начали взахлеб обсуждать произошедшее с нами. Я хотел узнать, что Леша видел в тот момент на мосту. Оказалось, что то же самое, что и я. Но только он еще и слышал голос. Он так и не пересказал мне, что именно она говорила, ссылаясь на то, что это больше было похоже на шепот и бормотание. И разобрать слова не получалось. Четко услышал он только одну фразу. «Мальчики, это вы мне ягоды принесли?» По пути на квартиру мы купили две бутылки водки и простенькой закуски. Расположившись у компьютера, мы открывали карту города. Снимки со спутника. Нигде на них не было видно никакой реки. Не знаю, где мы побывали этой ночью, но когда я вижу бабушек, торгующих облепихой, мне всегда становится очень страшно.